Глава 12. Казино дель Лаго. Вилла Боргезе, Рим. 4 июня 1955 года. Вивьен спешила через парк Боргезе, чтобы встретиться с Лассетером и Маргаритой в Тополино. За последний месяц они несколько раз выбирались куда-то вместе, но это было впервые, когда она присоединилась к ним в кино. Просмотр американских мультфильмов был одним из многих игривых секретов, которые Лассетер и Маргарита скрывали от строгой матери и самым любимым из них. Однако меньше всего Вивьен хотелось смотреть диснеевский мультфильм в такой прекрасный день. Она, проходя мимо, с тоской поглядела на Казино дель Лаго, свое любимое кафе в Риме. Построенное в 1920-х годах из белого мрамора и напоминающее небольшой римский храм, Казино дель Лаго уютно расположился среди высоких пальм и создавал умиротворяющий оазис для взрослых в семейном парке. Вивьен была удивлена, увидев Клаудию Джонс среди посетителей, которая непринужденно сидела напротив другой женщины с темно-каштановыми волосами, собранными в пучок, несколькими нитками жемчуга за воротником, сшитого на заказ жакета «Болеро», и блокнотом в руках. «Габриэла работает в журнале «Лайф», — объяснила Клаудия Вивьен, знакомя двух женщин. Вивьен заметила диктофон на столе. «Я застала вас за интервью?» — спросила Вивьен. Клаудия и Габриэлла переглянулись и рассмеялись, так понимающе, что Вивьен почувствовала себя неловко. «У нас был один долгий разговор на протяжении нескольких месяцев». Клаудия погрозила Габриэлле пальцем в знак протеста. «Всегда за едой. Габи любит поесть». «Никогда на съемочной площадке». «Терпеть не могу студии», — очаровательно улыбнулась Габриэлла. Она говорила на идеальном английском, но с мелодичным итальянским акцентом. Быстро оглядевшись по сторонам, она остановила взгляд на ребенке, игравшем в роще неподалеку. «Это мой мальчик. Карло! Вьени кви!» «Иди сюда, итальянский». Карло послушно подошел и встал рядом с ней. На вид он был примерно одного возраста с Маргаритой. Может быть, на год или два старше, и внешне мало походил на свою мать. «Я привела Мио Шиметто». «Ее маленькая обезьянка», — фамильярно вставила Клаудия. «На работу». Вивьен стало интересно, где сейчас няня Карло. Она никогда раньше не встречала женщину на работе со своим ребенком и была удивлена, что такое вообще возможно. «Это моя вина», — объяснила Клаудия. «Я тянула с этим несколько месяцев. А потом Дендридж пришлось пойти и сняться для обложки. Как вы, американцы, говорите, впервые», — добавила Габриэлла. Она ласково похлопала Карла по попке, и он снова убежал. Клаудия, казалось, совершенно спокойно отнеслась к достижениям Дороти Дендридж, которая в тот год стала первой чернокожей женщиной, украсившей обложку журнала «Лайф». Это резко контрастировало с соперничеством между двумя актрисами, которое пресса и студии постоянно пытались навязать публике. Итальянцы проделывали то же самое с Софи Лорен и с Джиной Лолобриджидой. «Всегда с успешными женщинами», — размышляла Вивьен. «И никогда с мужчинами. Как будто в мире не хватит места даже для двоих». «И все же, пока есть возможность, тебе придется посмотреть, как я работаю». Прежде чем Вивьен смогла продолжить расспросы Клаудии, та кивнула в сторону Лассетера и Маргариты, которые за руку прогуливались по усыпанной гравием аллее. «Легок на помине». Проследив за кивком Клаудии, Габриэлла придала лицу очаровательно надутое выражение сосредоточенности. «Кто это?» «Джон Лассетер, продюсер», — ответила Вивьен, — «из Artemis Productions». «Скорее страховой агент», — вставила Клаудия. «Лассетер», — тихо повторила Габриэлла себе под нос, словно пробуя это имя на вкус. Вивьен смотрела, как Маргарита радостно машет ей рукой, и это неожиданно тронуло ее сердце. «Извините, я спешу. Было приятно с вами познакомиться». Она быстро подошла к Ласситеру, который внимательно наблюдал за Маргаритой, бегавшей по роще с другими детьми. «С кем встречается Клаудия?» Он кивнул в сторону террасы кафе. «Репортер из Лайф. Довольно привлекательная, да?» Поддразнила Вивьен, позволив ему крепко прижать ее к себе, пока Маргарита не вернулась от приятелей. Необходимость сдерживать себя в присутствии маленькой девочки всегда добавляла приятных ощущений во время общения Вивьен с Ласситером. Они направились прямиком на утренний показ «Бэмби» в Тополино, на крыше которого действительно была установлена фигурка Микки Мауса, которую так громко поносила мать Маргариты. Правительство Муссолини во время войны запретило публикацию комиксов о Микки Маусе, что превратило сегодняшнее изображение маленького мышонка, Тополина, в не просто безобидный элемент декора, но в современное политическое заявление о падении фашизма. Окруженный гигантскими благоухающими соснами, крошечный театр, похожий на навес, располагался в лучах жаркого солнца на пересечении двух тропинок. В большом городском парке было множество узких мощенных дорожек, по которым, соревнуясь друг с другом, проносились маленькие зеленые машинки, взятые на прокат. Было слышно, как семьи, сидевшие в машинках, громко смеялись над проезжавшими мимо другими транспортными средствами, подстегивая друг друга. После окончания сеанса Ласситер был молчалив. Вивьен потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что этот несентиментальный человек был близок к тому, чтобы проронить слезу над диснеевским мультфильмом. У Вивьен появилось смутное подозрение, что именно отцовство было причиной этого удивительного качества сердца Ласситера. Она редко видела такую безграничную привязанность со стороны родителей. Она не ревновала. Это было бы абсурдно. Но опять же, было трудно точно определить, какое место в его мире займет любовница. После каждого дневного представления Маргариту угощали мороженым «Корнетто Альджида» из тележки со сладостями у входа в театр, независимо от длины очереди. Сегодня она спросила отца, можно ли ей самой постоять в очереди. Вивьен спросила себя, не могла ли их небольшая совместная поездка на велосипеде несколько недель назад придать ребенку уверенности. Ласситер поколебался, прежде чем сдаться. «Спасибо, что пошла с нами на Бэмби», — сказал он Вивьен, внимательно наблюдая, как спина Маргариты исчезает за углом здания. «Я понимаю, какая это должна быть жертва». Вивьен удивилась, что в конце концов ей понравился этот поход в кино. Она училась получать удовольствие от интимного и тайного характера их совместных семейных прогулок, как будто они были сторонними наблюдателями того мира, который не мог коснуться их счастливой троицы. Ей также нравилось проводить время с Маргаритой, которая все больше доверяла ей и все больше ею восхищалась. Вивьен очень нравилось, когда замкнутый ребенок начинал ей доверять. Во время таких прогулок, как сегодня, Вивьен чувствовала себя частью сплоченной семьи. Возможно, это было самое большее, на что она могла надеяться в своем возрасте. Возможно, это было самое большее, чего она заслуживала. В такие моменты, как этот, Аниты Пачелли как будто не существовало, и Вивьен чувствовала себя виноватой. В конце концов, она никогда не смогла бы стать настоящей матерью для девочки. Как печально, что ребенок может быть вынужден во второй или даже третий раз в жизни устанавливать совершенно новые родительские отношения, которые могут так же легко закончиться. Она подумала о Табите Найт из книжного магазина и ее брате, которые потеряли всю свою семью, когда были даже младше, чем Маргарита сейчас. Неудивительно, что маленькая девочка не знала, кому доверять. Несколько детей из очереди теперь бегали вокруг Вивьен и Ласситера, держа в перепачканных мороженым руках рожки. Ласситер оглянулся в сторону очереди, которую скрывал темно-зеленый театр. «Я уверена, что с ней все в порядке», — сказала Вивьен. Они с Ласситером продолжали наблюдать за проносящимися мимо семейными машинками, опасно кренящимися на два боковых колеса при каждом резком повороте. Еще через несколько секунд Ласситер снова занервничал. Положив руку на плечо Вивьен, он жестом попросил ее подождать и исчез за углом театра. И только когда он не появился через несколько секунд, Вивьен почувствовала, как ее затошнило. Его внезапный, полный паники крик прорезал яркий дневной воздух, разделив время на «до» и «после» с такой же остротой, как удар ножа. Вивьен бросилась к нему и встретила его на углу театра. Загорелое мальчишеское лицо было бледным от страха. Она крепко сжала его руки в своих, а затем тоже начала звать Маргариту. Их голоса становились все более растерянными по мере того, как каждая попытка найти ребенка оказывалась тщетной. Игривый покой субботнего дня в Боргезе был нарушен, когда несколько других взрослых присоединились к ним, выкрикивая имя Маргариты снова и снова, в то время как двое полициотти, полицейские, итальянские, подбежали с разных сторон. Сигнал тревоги поступил в отделение в 12:25. К 8 часам вечера того же дня весь Рим искал приемную дочь своей величайшей кинозвезды.